Я, конечно, просидел все антракты, глядя на эти перестановки, на всю эту закулисную кухню. Недавно я прочитал, что Мейерхольда ругали за то, что его спектакли шли без занавеса. Тут он сделал занавес и стали ругать, почему прозрачный. Первая сцена с Софией. Она переодевалась за ширмой. А Чацкий сидел рядом. Из-за ширмы доносились ее реплики, и время от времени взлетали в воздух какие-то части ее туалета. Видимо, она что-то стремительно скидывала, переодеваясь. И шел их диалог. За закрытым занавесом, перед самым началом какой-то картины, артисты, играющие Чацкого и Молчалина, подтягивались на локтях, опираясь на консоль. Кто больше? Конечно, это не было поставлено, просто артисты разминались, коротали время перед выходом. Сцена была перегорожена посередине. В одной части действовали Фамус и Скалозуб, в другой еще кто-то. Игра шла то тут, то там. Бал. Во всю ширину сцены с колосников спускается длинный стол. Он был покрыт белой скатертью, и перед каждым стояла бутафорская тарелка с кистью черного винограда и яблоком. Никаких приборов, бокалов, только это. Просто обозначен ужин. Стол был слегка наклонен на зрителя. Артисты сидели фронтом к залу, ничего не пили, не жевали, только говорили. Так прошла вся сцена сплетней. Постскриптум. 1997. Потом этот стол повторили Плучик и Юткевич в Клопе. И не скрывали этого. По бокам сцены шли две винтовые лестницы, которые упирались в двери, прорубленные в кирпичной стене. Помню, по одной из лестниц поднималась Хлестова, княгиня, карточный должок. Она была высокая, худая, в пудреном парике екатерининской моды, сильно декольтированная, вся сине-зеленая. Живой труп — осколок прошлого. Вот, собственно, и все зрительные впечатления. Но вот музыка. Как рассказать о ней? Этом самом неуловимом для описания искусстве. И тем самым, как объяснить волнение, охватившее меня, едва я услышал неповторимый голос. «Какую власть я над тобой имела!» В романсе, который с отчаянной страстью пела полузабытая ныне Обухова. Я увидел ее впервые на концерте в зале консерватории. Это был юбилей старого оперного певца Богданова, Богданович. Она вышла из правой двери, откуда появлялись, и верно, до конца консерватории будут появляться все солисты. Вышла огромная в ярко-красном платье балахоне вольного покроя. В таких и сегодня выступает крупная певица Ирина Архипова, например. Вслед за ней вышла знаменитая орфистка Ксения Эрдели. Объявили номер, но с первым же аккордом на арфе лопнула струна. Извольте радоваться. Все остановились, конферансье вынес коробочку с инструментом. Эрдели что-то там поискала, покачала головой, и арфу унесли, только ее и видели.